вашу церковь, мы благодарны братьям, благодарны вам всем. Вот, я знаю, что, может быть, потом мы немножко опоздали, то все равно в любом положении, при этом, даст Бог возможность, мы еще раз приедем за это. Мы сейчас споемся к псалму. Пока проходите сюда, Сусанна. Давайте соло, да? Давай сейчас соло, потом... А потом я хочу просто побеседовать, немножко поговорить. Хочу рассказать о тех милостях, которые Господь явил лично в моей жизни, мне. Вот, как Господь чудесным образом помог нам быть живыми, здоровыми и славящими имя Господне. Ну, вы знаете, друзья мои, не только это. Очень интересно. Я смотрю, что сегодня нужно, как говорится, не только уметь жить здесь на земле, нужно научиться и умирать. И если есть здесь люди и пожилые, я вам расскажу один такой интересный случай, который был у нас, пока подготовится, там выйдут сюда мои. Я вам расскажу. Мы когда приехали в Америку, у нас был интересный случай. Однажды нас пригласили провести богослужение не в церкви, а на велфере. Вы знаете, что такое велфер, да? Там, где деньги дают, там, где фудстемпы дают. Нас пригласили, чтобы мы туда пошли и там немножко поделились и сказали спасибо за то, что нам уделили внимание здесь, в этой стране, и дали нам возможность нормально прожить. Мы пошли туда и говорили там, проповедовал я немножко, говорил, как уже мог на английском языке, а только приехали в Америку. И нас пригласили после этого в дом престарелых. И мы в одном доме престарелых проходили по комнатах, так, по дома, по комнатах, где находятся больные люди, и пели псалмы, говорили, обращались к пожилым, с добрым словом, вот, просили их, чтобы они тоже молились. И мне одна интересная была такая ситуация, две старушки лежали в одной комнате, где-то, наверное, за 90 обеим, такие в пожилом уже возрасте. И когда я начал говорить о Христе, они сильно начали плакать. Ну, я ломанный язык, это английский такой тяжелый, что невозможно тяжело, то есть нелегко говорю. А потом мы спели несколько псалмов при этом, эти старушки сильно стали плакать, так плакали, что прямо... Я удивился, почему они плачут. Но мы ушли, помолившись, там еще мы ушли. Ушли, на другой день мне директор велфера звонит и говорит, вы слышали, что вчера чудо произошло там в доме престарелых? Я говорю, какое чудо? Она мне рассказывает, что две старушки, две женщины, вот как раз из-за которых я сейчас говорил, и эти женщины, говорят, они, когда при приходе вашем, когда вы пели там псалмы, они сказали, что мы вдруг увидели ангелов, которые опустились на землю и приготовили нас, чтобы мы могли быть позваны из земли. Эти две старушки, они долго времени не могли умереть и долго лежали, десятки лет уже в этой одной палате, тяжело больные, а умереть просто не могут. Над ним много молитв уже совершали, они просили, чтобы молились они, чтобы они умерли. И говорит, они услышали, что ангелы, увидели ангелов и услышали, что ангелы говорят на немецком, на небесном языке. Ну, это мы говорили на своем языке, пели псалмы. И через два часа они, обе эти женщины умерли, отошли в вечность после молитвы. Я думал вначале, что это была просто как случайность, так я себе посчитал. Потом оказался такой же самый случай у нас, просто что произошел в Санта-Роза. Нас пригласили в субботническую церковь, там провели служение, мы провели там собрание. А поскольку репертуар, то есть времени нам дали очень много, а времени было 6 часов вести служение, очень много времени. А мы там уже все, что могли, то говорили, рассказывали, делились, пели. Вот. И потом, в общем, я и этот случай так просто рассказал. Закончилось собрание, нас, братья-служители, там, эти субботники, в машину поехали в дом престарелых. У нас есть одна женщина пожилая, которая умереть не может. И мы поехали, это Санта-Роза. Я говорю, вы не думайте, мы не похоронное бюро, мы не хороним людей. Я даже побоялся, уже когда-то рассказал, потом побоялся, думаю, могут пришить дело еще. Какое-то сказать, что в Америке людей хоронят, чем они занимаются. Но все-таки они настойчиво просили. Мы с детьми, вот семьей, свидетели этого всего есть. Вот мы приехали туда, вывезли эту женщину на коляске, где-то за 70 лет было, и стали молиться над ней. Потом мы спели несколько псалмов. И во время пения, когда мы пели, эта женщина говорит, вижу ангелов. Я говорю, Господи, неужели эта женщина отойдет? Она на наших глазах через 45 минут умерла, эта женщина. Вот они говорят, ну не только то, что говорили, это факты, мы видим своими глазами. А церковь большая, церковь где-то примерно 2000 членов людей в Санта-Роза. И я даже так посмотрел, что они не побоялись дать нам служение вести, а мы пятидесятники, а не субботники. Обычно субботники, они немножко настроены против нашего учения. В общем, мы приехали оттуда в восторге, приехали в одной из церквей, New Beginning Church, в этом, в Портленде, тоже рассказали об этом событии. И у нас американец говорит, поехали, еще одна женщина есть, которая умереть не может. Я уже, мне вам неудобно было. Я уже отказывался, мы поехали. Поехали, и это на второй день умерла. Я опять хочу сказать, друзья мои, что совсем недавно, в прошлом году, мы посетили Флориду. Нас пригласили друзья поехать на Флориду. Мы там совершили такое тоже, ну, наше путешествие. И я взял и это рассказал снова. Уже сам себе говорил, не буду об этом говорить. Нет. В итоге взял и рассказал, что вот как Господь, все-таки, видимо, это милость Божья. Это Господь делает, не просто как, потому что мы пришли там помолились, потому что мы там спели, потому что вот это мы сделали, и эта женщина умерла. Нет. И нас брат там Николай один пригласил, говорит, у нас здесь еще одна есть женщина, которая тяжело больная. Ну, мы не хотим, чтобы она умерла. Нет, он говорит, вы не бойтесь. Мы пошли помолиться, помолились над ней, там спели, засвидетельствовали ей о Боге, о спасении, потому что она была неверующая. Она, во время, когда мы молились, я брал ее за руку и говорил ей, каких грехах она должна была исповедаться. Она не говорила уже, она просто мне руку пожимала. Когда я говорил, такой грех, будем, чтобы помолиться об освобождении, она мне руку жала, говорила, да, показывала таким жестом, да, да. И так много, где-то, наверное, минут 40, я имел с ней такую беседу через руку. И в итоге эта женщина, ну, со слезами начали молиться, и на утро эта женщина тоже отошла в вечность. Так что я хочу сказать, что это тоже важно, настолько, что и это тоже нужно для нас и для Господа. Господь таким вот путем тоже, я говорил, такого служения мы в своей жизни еще не практиковали, это впервые в жизни. Вот, мы не приехали сегодня, чтобы здесь кто-то умирал, нет. Мы хотим, чтобы сегодня, чтобы люди жили. Мы хотим, чтобы пока мы сегодня на земле, мои дорогие друзья, пока живем пред Господом, чтобы мы право ходили, чтобы мы честно ходили, чтобы мы были верны Слову Ему, чтобы мы были верны Господу нашему, потому что всех нас ждет вечность, Царство Господне, вечное Царство, которому не будет конца, слава Господу. Пусть Господь благословит всех вас, благословит также нас, и хоть мы с опозданием, я опять говорю, вы нам простите, но мы сейчас споем несколько псалмов, а потом я продолжу беседу и немножко поделюсь свидетельством, которое мы имеем от Господа. Наших русских, о тех, кто молит обо мне. Средь испытаний остался чистым и святым. Душевной муке прибыть. смирена с тобой, прибыть молитвенно с тобой. Давшие землю, лишь небо жаждем для души. Милости, дорогие братья и сестры. Слава Господу, что Он нас спас от смерти. Спас чудесным образом. И если бы мы каждый бы видели себя, где мы должны были быть на сегодняшний день, и увидели, что с этого рва погибели, вытащил нас, наш Спаситель, мы бы день и ночь бы кричали бы: «Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Слава Тебе, что милость Твоя к нам простерта!» И знаете, как я уже сегодня говорил немножко, что Господь милостью проявляет на каждом месте, и все охватить, и вообще все описать или рассказать очень трудно. Это даже, может быть, не хватит на много времени. Просто сейчас я вот в этот вечер хотел бы поделиться одним местом Священного Писания, а также и свидетельством, которое Господь положил в мое сердце. Хочу прочитать, где апостол Павел, вернее, Иаков, говорит такие слова в первой главе послания Иакова. В первой главе со второго стиха такое слово. Оно обыкновенное слово, его все знаете вы хорошо. Но вместе с тем, для моей темы, которую я хотел бы сегодня говорить, может быть, как-то оно немножко необыкновенно звучит. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И дальше. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». И 12 стих в этой же главе. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Я почему сказал, что это необыкновенное, может быть, неподходящее к тому, что я буду говорить, слово, но все равно хочу сказать, кто сегодня из вас бы хотел бы быть в искушении, вот скажите. Я думал, я так и знал, что никто руки не поднимет, никто не скажет, что я хотел бы. Я тоже руки не поднял бы, я тоже сказал бы, я не хочу быть в искушении. Но как-то так получается, что все-таки вот Слово Божие нас направляет к тому, что с великой радостью, не просто так себе, а даже с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Вы знаете, мы часто, когда нас постигает искушение, то мы говорим: «Ох, какое-то искушение попало», или «Как-то постигло мне искушение». Ох, мы это как бы показываем, что что-то нехорошее произошло в моей жизни или со мной лично, что я попал в искушение. И даже если когда говорим у человека что-то недоброе, то мы говорим, что это в искушении. Правда? Ну, замечали вы такие разговоры людей обычно? И вы знаете, что Описание говорит, вы смотрите, как интересно. Говорит, что с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Не просто какое-то там простенькое или сложное, а в различные искушения. Я приведу несколько примеров от лично моей жизни, когда я тоже попадал в искушения. Не один раз, очень даже много раз. И вот таких много раз я, может быть, все не смогу привести, не смогу все рассказать, но хоть некоторые примеры, которые лично в моей жизни происходили, что я попадал в искушение, я просто приведу. Однажды, я помню, я служил в армии. Там многие наши братья в Советском Союзе служили в армии. Я помню, я отказался от присяги. И вот, значит, меня в армии называли одним именем, почти что все солдаты. А почему? Потому что приняли от азербайджанцев. Вы знаете, азербайджанцы — это люди, которые мусульмане. И вот они меня называли не Павел, не Франчук, они меня называли Мула. Мула — это поп по-нашему, или как перевести, священник, поп. Вот. Мне это слово было очень неприятное. Когда на меня говорили Мула, я как-то на это реагировал отрицательно. Я смотрел, думаю, ну почему меня так обзывают? Вроде я им ничего плохого не делаю, вроде я с ними так по-хорошему отношусь, с этими солдатами, но почему-то меня вот таким словом «мула» обзывают. Но вы знаете, когда я увидел, что в этом слове звучала любовь ко мне, мне стало приятно. Думаю, пускай будет «мула», лишь бы меня не трогали, лишь бы меня не, обо мне плохое не говорили. Вот, ко мне каждый раз, особенно после отбоя, садились очень много людей на кровати, я был на второй полочке лежал. Как, не были нары, это были кровати. Так что у меня моя кровать прогнулась, а так была такой дугой. Потому что очень много солдат, по 12 человек сидели на моей кровати. И все слушали: расскажи нам о Боге, расскажи. Мы впервые слышим о том, что такой молодой человек и верит Богу. И вдруг отказался еще от присяги. Это же вообще какое-то чудо, говорят в Америке, в армии. Вот. Вы знаете, я рассказывал, очень много рассказывал. Много рассказывал, они со вниманием слушали. Вот. И пришлось мне однажды, когда меня настолько полюбили, и мне предложили в нашем взводе, чтобы я научил какую-то песню. И знаете, как в армии обычно научили, то есть поют песни, и строевым шагом идут, особенно с вечерней прогулкой. И я научил псалом их петь. Что я мог еще их научить? Научил псалом. «Думайте, люди, наша земля устала, люди, гробовая бездна навсегда укроет, и возврата нет. Сердце, подскажи любезнее, кто нас успокоит, кто нам даст ответ». Вы знаете этот псалом, наверное, многие. И там такой припев: «С вашим сознанием ждет он свидания, ваш разрешить вопрос. Он сострадающий и всеспасающий, имя ему, и все мы вместе кричали Христос». А вот этот припев пел командир нашего взвода. И вы знаете, вечерняя прогулка была объявлена, мы все выстроились, и все говорят: новую песню запевай. Ну и мы начали строим шагом идти и петь эту песню. А многие взвода проходили, там такой был у нас как плац посрединке, а вокруг дорожка. И по этой дорожке, это вечерняя прогулка, надо было пройтись со строим шагом и с песней. И вот мы начали петь эту песню. Как мы начали петь, поверьте мне, все остальные взвода замолчали, потому что услышали что-то новое. Многие пели такие песни, там «Катюша», наверное, знаете, да, там «О девчонке», еще каких-то таких песнях, которые, ну, были для неверующих людей. А тут вдруг, говорили, у нас был командир взвода нашего, Рей фамилия, и вдруг, значит, взвод Рея поет какую-то песню, которую впервые слышат. А еще такие возгласы в конце, значит, пели имя ему, он пел имя ему, а мы кричали «Христос» все вместе. А я больше всех кричал. Я такой был рад, что такую песню. Они как кричали «Христос», то я, наверное, перекрикивал всех до одного. И я с радостью это делал. Мне настолько было приятно. Господи, говорю, в армии, в советской армии вдруг поют об Иисусе Христе. Ну какое еще лучшее свидетельство могло быть, вы скажите. Вы знаете, радость моя была не была долго. Моя радость очень быстро исчезла. Буквально я попал в искушение. Честно вам скажу, вот это было мое первое искушение, которое в жизни я попробовал, испытал. Я потом много раз вот это место читал. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда попадаете в различные искушения». И я понимал, что это искушение. Почему? Потому что дали нам закончить эту песню. Мы закончили ее до конца. Но в конце объявили, крикнули: «Взвод Рея, остановись!» Мы все остановились, подбежал замполит части, сорвал погоны с этого моего командира, сразу же сказал: «Разжаловать до рядового немедленно!» Его, а значит, на меня говорит: «А ты, баптист, посмотрим, что с тебя теперь будет!» И меня тут же сразу же под автомат, и меня, короче, увели, посадили меня в одиночную камеру. И что хочу сказать, в это время, когда я попал вот уже в одиночку, знаете, то радость была такая, то ликование, все, мне казалось, вся армия поет. Вся армия поет, что имя ему Христос. А вдруг совсем другое, а вдруг стены вокруг. Примерно камера 80 на 80 сантиметров величиной, стены бетонные со всех сторон, двери перед самым носом, никакого окошка, никакой лампочки, ничего совершенно нет. В темноте и стоит. Говорят мне, с насмешкой захлопнули двери и сказали, что в этой камере человек более 3 суток никогда еще никто не выдерживал. А там надо было стоять. Я не знал, я посмеялся, думал, что это просто ничего здесь страшного нету, скоро меня выпустят. Двери закрылись. Я попробовал начать. Первый час было хорошо, было окей, а потом второй час было тяжелее, а третий час еще тяжелее, а четвертый час я уже почувствовал, что ноги такие тяжелые, что я их уже передвигать не могу. Они налились мне холодно, и упереться в стенку не могу, в другую не могу. Стенки все такое, как знаете, подцвели, такая жижа на них, мокрые все. Так если упрешься, сразу намокнешь, еще хуже. Я вот стою, говорю, Господи, уже армия не поет. Уже никакая армия не поет, уже армия плачет вся. Потому что я начал сильно плакать. Я начал себе думать, Господи, зачем я попал сюда? Почему это со мной произошло? Да кому-то искушение надо было. Заодно кто-то псалм, может быть, я больше бы сделал бы пользы для этих солдат, которые были в этой армии на протяжении времени, чем я вот это одной песней сделал. Да я сделал не только для них плохо, я сделал себе в первую очередь плохо. У меня сразу в глазах предстоял этот человек, которого жаловали до рядового, он был старший сержант, с него погоны сорвали. И я себе неоднократно, и вот это место у меня все время звучало, вы знаете. Я об этом событии просто не хочу на нем сейчас все сосредоточить. Я, если даст Бог возможность, еще будет такая встреча, я продолжу просто это свидетельство немножко дальше. Но у меня еще было одно искушение, в которое я попал. И это искушение длилось длинным, потому я не хочу его дальше рассказывать. Очень длинным длилось. Длилось тем, что закончилось, что мои родители знали все обо мне, что я пропал без вести. Я был вывезен в тайгу. 7,5 месяца я добирался с тайги в воинскую часть. Без спичек, без ничего, в -40 на улице, по снегу, встречался 3 раза с медведем в дороге. Ну, такая была очень тяжелая жизнь, пока мама пришла уже, родители все молились, все знали, что меня уже нет. Это все до сегодняшнего дня помнят это событие, которое происходило со мной. Вот. Но меня Господь все-таки спас, по милости, явил свою милость, я вернулся обратно. Я потому не хочу, как его много рассказывать, если будет такая возможность, позже я расскажу об этом. Но сейчас, вы знаете, происходит, я с радостью, вот это уже когда я прочитал это место, и что было интересно, в конце концов, я вернулся в воинскую часть, поймал где-то более 30 соболей, шкурки поснимал с этих соболей и принес их в воинскую часть. И офицерам было очень стыдно смотреть мне в глаза, что я вернулся. Они считали, что я не вернусь никогда. Они говорили, пусть тебе Бог твой поможет. Я был только с одним топориком и с ножом, а тут я пришел в шкурах, и еще шкуры на плечах были у меня, вот, которые я поймал. И мне пришлось им просто потом показывать, рассказывать о том, что какой добрый Господь. И они смеялись у меня вначале, а потом мы увидели, что в действительности я прав. И еще там одна девушка пришла, которая покаялась, и начала им рассказывать, как Господь явил милость над ней, что она приняла Иисуса Христа. Они что сказали мне? Говорят, так ты что хочешь сказать, что Бог может любого призвать к спасению? Вот я почему сказал, что конечный итог все-таки был для меня большой радостью. Я говорю, да. Они говорят, так вот сделай с нас таких, как вот это, с этой девушкой ты сделал, или как ты такой есть. И я, вы знаете, что сделал? Я сразу встал на колени. Я говорю, сделать? Я сейчас сделаю. Начал на колени, упал на колени, начал молиться. Как я начал молиться, да исполнился Духом Святым. Подбегает ко мне этот замполит, хватает меня за руки и кричит, прекрати, пожалуйста, прекрати, кричит. И мы понимаем, что ты с нас сможешь это сделать. Ну не делай этого. Ну я встал с колен, говорю, что боитесь? В общем, они все поняли, что в действительности Бог есть Бог. Бог это не человек. Бог это тот, который видит каждого человека, который выходит навстречу каждому человеку. Он вышел навстречу и мне. Я с радостью потом писал свое письмо маме, отцу, писал, что поблагодарите Бога, я нашелся. Я находился там и там, расписал им буквально все, что со мной происходило. Мама, конечно, там говорят, мы плакали и кричали, и славили Бога, что Господь явил такую милость, что я мог возвратиться. Но когда в процессе, когда я, значит, проходил вот в этой тайге, я шел обратно, это 7,5 месяца, это много шло времени, у меня очень много, я имел укусов энцефалитного клеща. Если вы знаете, есть такие маленькие букашки, которые кусают, особенно весной, когда уже снег сошел. И я на каждые 30 минут проходя, я снимал себе одежду и вытряхивал эти маленькие букашки. А их было очень-очень много. И были такие, которые уже впились в тело, были такие, которые я просто вырывал из своего тела. И среди них находились такие букашки, которые были с таким желтеньким, оранжевеньким зад. Это был энцефалит, инфекция энцефалита. Ну, многие из вас знают, что такое инфекция энцефалита, да? Впоследствии я и вот этой болезнью болел. У меня был энцефалит с параличным синдромом. Врачи говорили, что человек сам по себе, этот процесс как прорастание этой инфекции может начаться через 5 лет, от 5 до 7 лет примерно, в таком вот промежутке времени. Это правда, этот процесс у меня начался, вот последнее мое свидетельство, которое Господь явил милость надо мной, это было, значит, после исцеления от энцефалита с параличным синдромом. Я благодарю. Мне прочитали, что время не ограничено. Вот хоть я считал, что время ограничено, смотри по народу, а в промежутке для отдыха можно спеть. Мы так и сделаем. Я сейчас приведу просто еще несколько примеров. И мы еще раз помолимся, и мы еще споем. А потом я еще продолжу. И вы знаете, мои дорогие друзья, что Господня милость, она распространялась каждый раз. Я ее видел на каждом шагу своей жизни. И вот я вернусь немножко обратно, может быть, забегаю вернее вперед, о том, мы въехали в Америку. Въехали мы в Америку, я потом расскажу после молитвы, о том, что Господь сделал, какую милость со мной, как Господь меня исцелил от паралича, когда я был глухим, слепым и немым. Может быть, многие из вас слышали это свидетельство мое еще там в Союзе, потому что я ездил очень по многим церквям, очень много рассказывал, что Господь совершил со мною. Вот, многие люди знали, в нашей церкви, мы в Портленде находимся сейчас, церковь Суламита, вот Николай Захарович, пресвитер церкви, он был присутствующим во время исцеления, он был очевидцем, не только он, еще у нас есть примерно 20 человек в нашей церкви, очевидцев, которые видели своими глазами, как Господь совершал свою милость лично надо мною. Вот. Но я вот еще хочу еще одно искушение рассказать. Вы знаете, приехали мы сюда в Америку, Господня милость, мы видим везде, Господь благословляет, везде кушать есть, что жить есть где. И мы вот начали вот такие путешествия делать по разных местам. Даже несколько мы путешествий имели вот с Виталиком здесь, вот в Канаду ездили. Я здесь многих друзей вижу, которых знаю хорошо. И вы знаете, и однажды вот мы поехали, то есть мне приснился сон, что Господь мне предложил, чтобы мы поехали в Финляндию. И я, когда проснулся утром, и что характерно было, ночью явился ангел. И ангел явился настолько реально, что нельзя было этого не принять. Это не было просто каким-то пророческим словом, это не было кем-то непридуманным сказано. Мне лично явился ночью ангел и сказал, чтобы я и Сусанна вместе должны отправиться вот такого-то числа, значит, на Финляндию для проповеди Евангелия. У нас еще не было гражданства, мы еще не были граждане Америки, а просто у нас были вот эти белые паспорта. И я когда узнал после этого, оказывается, Финляндия нас не могла принять на долгий период времени. Только 5 суток нам сказали, можно было заехать туда. И мы что решили? Делаем мы такие визы. 5 дней в Финляндию, после этих 5 дней уезжаем на Украину, 10 дней побудем, потом с Украины снова на 5 дней назад в Финляндию. Почему мы так планировали, я не знал. Но дело в том, что там у меня никого знакомых нет, я там никогда не был. Я финского языка не знаю, никогда там не посещал и не представлял даже, что такое Финляндия. Да и какой интерес был. Америка страна самая богатая, самая лучшая. Стоит ли еще куда-то поехать? Но когда Господь направляет, мои дорогие друзья, то не откажешься от этого. Я рассказал Сусане, вижу, она так не очень-то это восприняла, потому что характерно, что я должен вместе с Сусаной ехать. И на другой день Сусана мне рассказывает другой сон. И она мне говорит, что ей Господь открыл, что у нас в самолете, если мы полетим, будет катастрофа. А я говорю, это просто-напросто ты отговариваешься, ты просто не хочешь ехать, потому уже вот ты говоришь, что будет катастрофа. Я даже попросил, чтобы она об этом никому не рассказывала. Вот я говорю, как оно в действительности у нас вот эта беседа была. Дома у нас была такая обстановка сложная, как раз приехали мои родители, моего отца. В свое время при евангелизациях, после евангелизации там на Украине, в Винницкой области, он был пресвитером церкви, очень сильно избили после евангелизации, и его погрузили в машину, избили всю голову, голова была так слита вместе с плечами, сотрясение мозга очень сильное, и его везли вешать после очередного покаяния. Это уже в свободное время, это уже в хорошее время. Это было в 94-м году произошло, в 94-м году они уже приехали, мои родители, сюда. И отец после этих побоев, его брат мой догнал, и этих людей, которые били его сильно, отобрали отца. Вот, но он без сознания доставили его в больницу, и у него поломанные ребра были, отбитая печень, почки, голова такая прямо с сотрясением мозга, в очень тяжелом состоянии он был. И я когда об этом услышал, я начал здесь, попытался через радио выйти, потом через телевидение, позвонил в процессинг-центр, позвонил до сенаторов, попытался рассказать о том событии, что произошло с моими родными. И я это сделал, и, конечно, ровно через три месяца разрешили отцу моему и матери, и еще двум детям въезд в Америку со статусом беженца. Это было очень быстро организовано. Я, конечно, был очень рад, я их встречал, и вот отец приехал, он слепой приехал, он совсем не видел. после этих побоев он ослеп на оба глаза совершенно. Вот его привезли, мы на вокзале его встретили. Он с радостью, но он был совсем слепой. И когда его, ну, ему предложили потом уже там власти, чтобы судить этих людей, но он отказался, сказал: «За имя Христа я готов принять эти побои». И как раз только в это время вот приехал для меня, и вдруг Господь мне открывает, что нам нужно ехать в эту Финляндию. А наряду с этим для него много аппойнтментов. Знаете, как приехали новые люди, и очень много работы с ними. У меня оказались хорошие профессора, глазники, я с ними переговорил, решили, что ему сделать операцию. Отцу как раз операции назначены, а тут Бог открывает отправиться в Финляндию. Как ни кстати. Прямо так неудобное время, что, ну, кажется, уже хуже не может быть времени для меня. Но Господь сказал, а я внутренне согласился. И вот тут еще мне Сусанна говорит, постоянно преподносит, что нет, а будет катастрофа в самолете. Говорит, я не хочу ехать никуда. Я говорю: «Сусанна, все-таки ты должна повиноваться мне и поедешь». Я говорю: «Даже если ты этого не хочешь, все равно, говорю, поедешь». И она согласилась, конечно, со мной. Но всем рассказывает, везде, где ходит, и всем рассказывает, что мы летим, но самолетом будет катастрофа. Я говорю: «Ну зачем ты это всем рассказываешь?» Я говорю: «Тебя люди неправильно поймут, и меня неправильно поймут». В церкви объявили мне, что помолились о нас, в нашей церкви. В церкви совершена была молитва, нас благословили в дорогу. Что характерно, там никого знакомых нету, никто ничего не знает, кто будет встречать, куда мы едем, что мы там будем делать, мы ничего вовсе не знаем. И вот, значит, мы на отправление, да, еще вещи только в церкви, к Сусане подходят друзья, Захаровича жена подходит, говорит: «Ты, Сусана, довольна, что ты отправляешься в поездку в Финляндию, на Украину?» Она говорит: «Совсем недовольна». Он говорит: «Почему так удивлен на нее?» Она говорит: «Потому что в самолете будет катастрофа. Я так боюсь, говорит, я так не хочу». Говорит: «А если это произойдет над океаном? А если это произойдет в воде? А что делать будем?» Я, говорит, этого не хочу. Я говорю: «Я получил от Бога откровение». Я говорю: «Сусана, это, наверное, не от Бога». Я говорю: «Потому что Бог, мне ангел явился, сказал вот так поступить. Я так делаю. А вот это для тебя-то не от Бога». Но она сама согласилась со мной, мы отправляемся. Вы знаете, каждый раз, когда садились в самолет, мы поднимаемся, а это было как раз летом, каждый взлет для нас был хорошим взлетом. А взлетели, а уже когда посадка, я говорю: «Ну как, нормально? Ну, без происшествий, значит». Она: «Без происшествий». Садимся в самолет, я говорю: «Сусана, а как в этом самолете, ты думаешь, будет как, ну, катастрофа или нет?» Она говорит: «Нет, не будет». Ну, значит, не будет. Мы 4 пересадки сделали, пока с Портленда прилетели в Нью-Йорк. Потому что летний период был, загружены были авиалинии, и нам нужно было такими пересадками немножко кругами ехать, лететь вернее. Прилетели мы уже в Нью-Йорк. В Нью-Йорке садимся снова на финскую компанию на самолет. Только сели, говорю: «Сама, как ты думаешь, это тяжелый перелет, далекий перелет?» Я говорю: «Будет в этом самолете катастрофа или нет? Лучше бы не спрашивал». Она мне говорит: «Будет». Вы знаете, я себе сразу подумал: лучше бы не спрашивал. Я говорю: «А ты уверена?» Она говорит: «Я не уверена, но Бог открыл, я знаю, что я сейчас вот чувствую, мне Бог открывает, что будет». Я говорю: «Так может быть не лететь?» «Нет, уже решили, летим». Вы знаете, мы начали подниматься, самолет поднимается, а мы в молитве. Мы же не знаем, когда это произойдет и что это будет, мы ничего не знаем. А мы в молитве: «Господи, да сохрани нас». Я говорю: «Господи, пусть не будет так, может быть это лукавый так шепчет, чтобы мы поверили вот в эту катастрофу, и она может произойти». Я говорю: «Ведь ты же направляй, ведь я же себя обманывать не могу. Да какой мне интерес послушаться вроде голоса твоего, а наряду с этим самому себя обмануть. Это ж тяжело, это ж неправильно я поступлю». Но мы поднялись и молимся. Рядышком сидит женщина-американка, у нас было 3 человека в одной линии. А она сидит и говорит к Сусане, трогает ее, говорит: «Ты что, боишься?» Она говорит: «Очень боюсь». Она говорит: «Почему ты боишься?» Женщина, она говорит: «Потому что я боюсь, в этом самолете, говорит, катастрофа произойдет». Она говорит: «Почему ты?» А я торкнул, говорю: «Сусана, ну не говори, пожалуйста, не делай. На нас уже сейчас будет весь самолет смотреть. Знаете, у меня, как говорят, если поют, то уже все поют, а если все одно плохое слышат, значит все уже слышат». Я говорю: «Не говори никому, потому что как-то мне неудобно самому». А Сусана не прекращает все равно говорить. Она говорит, эта женщина начала ее успокаивать и говорит: «Пожалуйста, не волнуйся, не переживай». И она говорит: «Я миссионерка, я лечу в Ригу, и мы там открыли такой дентал, зубной кабинет для помощи бедным людям. Я, говорит, лечу туда, я, говорит, уже сотни раз взлетала самолетами. Наши американские самолеты, это очень хорошие, очень надежные, проблем никогда никаких не существовало. Я уже сама по себе, говорит, 1000 раз вылетала, только в Советский Союз сотни раз, она говорит, летала». Говорит: «Туда и обратно. Никогда ничего не происходило». Говорит: «Не волнуйся, не переживай. Я вижу, ты очень боишься». А Сусана говорит: «Боюсь». Она говорит, не волнуйся. И так ей говорит, я тоже верующая, я верю Богу, достала Библию. И такое, ну, как внимание к нам оказала. И вы знаете, я вижу, что Сусана не перестает. И так в такой тревоге сильной, что меня самого заставляет молиться, и Господи, да помоги уже моей жене, помоги как-то избавиться от этого страха. А самолет летит, в самолете 365 пассажиров, поднялись на определенную высоту, летим час, летим второй, никакого страха, ничего нет, все нормально, все окей, мы понимаем, что все в порядке, наш полет благополучный, тем более Бог направляет. Кто еще может эти самолеты останавливать, если Бог направляет? И вы знаете, вышла бортпроводница и начала говорить где-то в 11 часов вечера, а мы вылетели в 9 часов вечера, и говорит, что мы сейчас, будет там легенькие напитки поданы, и все, вот через 8 часов или 9 часов мы уже приземлимся в Хельсинки, в аэропорту. Только это объявила бортпроводница, когда слышу, пилот объявляет на финском языке, что-то объявляет, для нас непонятно, потому что мы финского языка не понимаем. Объявил, но я обратил внимание, что люди рядышком сидящие, которые понимали финский язык, пришли в страх, такой в тревоге, начали между собой что-то переговариваться. Я еще не понял, в чем дело, но тут же меня посетил страх, что-то не то. Потом слышу, через минут 5 объявляет пилот по-английски, что наш самолет терпит проблему. В самолете отказал один из двигателей, притом самый главный двигатель с одной стороны. И вот мы держим курс сейчас. Я попытался несколько раз запустить, пилот говорит. И я говорю, мы сейчас направили курс обратно на Нью-Йорк. До Нью-Йорка очень далеко. Наш самолет снижается, и у нас скорость уменьшается, потому что недостаточно силы для движения. И вы выполняете все указания, которые будут даны вам бортпроводником. И тут же выходит бортпроводница, та самая женщина. И в первую очередь говорит, пожалуйста, пассажиры, слушайте внимательно, снять всем обувь. Мы все обувь поснимали. Она объясняет, почему. Она говорит, сейчас наше приземление, не приземление будет, мы все будем идти на посадку в океан. И говорит, наш самолет, рассказывай, как произойдет. Пойдет, окунется в воду, с воды всплывет. И в это время будут выброшены такие воздушные желоба при разных выходах. И мы по этих желобах должны будем опускаться все в воду. И идет распределение. Этот ряд туда, эти номера туда, эти номера туда. Всем одеть спасательные жилеты. Вы знаете, я уже говорил как-то, что я много раз видел гибель Титаника. Но я себе не представлял, как люди шли на дно. Я не представлял себе. Как-то было трудно представить, когда люди с криком, с плачем, кто волосы рвал на голове, кто кричал, помогите, спасите, а кто явным образом шел на дно. Я не представлял, как люди пережили это время. Для меня это было давно попробовать. Это был своего рода для меня, для нас, вот двоих, Титаник. Сусана смотрит на меня и говорит, так что я говорила? А я говорю, Сусана, вижу, что это правда. Она говорит, а как ты думаешь, мы спасемся или нет? Я говорю, если Бог направил в Финляндию, то мы будем в Финляндии. Я говорю, я верю, что Бог спасет, только я не знаю как. Я говорю, ты знаешь, а может быть кит нас проглотит, да выбросит где-то на воду, то есть на сушу. Я был готов и это принять. Мои дорогие друзья, но это было страшно. Это было ужасно страшно. Я когда видел рядышком родителей со своими детьми, дети были разных возрастов, были такие 5-летние, 8-10-летние дети, и родители прощались, они кричали, они плакали, они обнимались, они целовали этих детей, потому что было запрещено отцу и матери вместе с ребенком вот этого, потом, по этому желобу опускаться вниз. Надо было каждый по отдельности должен был. Ребенок отдельно, родитель отдельно. Потому сказали снять обувь, чтобы друг другу не повредили, значит, при опускании вот с этой, в этих желобах, чтобы не повредили как каблуками или обувью. И мы в этих спасательных жилетах все сидим и ждем, только перед нами вот этот телевизор. И на телевизоре показано, как наш самолет идет на снижение ниже, ниже, ниже и ниже. Мы их начали кричать, Господи, спаси, мы погибаем. Господи, я знаю, что ты сильный, ты могучий, но мы в таком переплете еще не были. Я говорю, Господи, мы еще никогда не переживали, как это погибать, как это ужасно смерть. Друзья мои, в это время я вам скажу, что человека не надо приводить к какому-то сознанию. В это время не нужно человека приводить к исповеданию. В это время ты сам скажешь все перед Богом. Ты вспомнишь плохое. Ты вспомнишь буквально все. Ты только будешь кричать, Иисус, спаси меня. Господи, спаси меня, я еще жить хочу. Вспомнил, семья, дети, все, все остались. Мы вдвоем с женой. Все, мы видим, что нам идет конец. Эта американка, которая сидела рядышком вот буквально несколько минут назад, она успокаивала Сусану, она пришла в такую страшную тревогу. Она схватила, я наблюдал за ней, она схватила свою сумочку, открыла сумочку, достала Библию. Она вначале сумочку Иисуса искала. Потом начала Библию искать, в сумочке не могла найти. Потом нашла эту Библию. Потом я открыла эту Библию, вот так открыла, листает, ничего не видит, закрыла Библию. Положила в сумочку назад. Снова достает в сумочке Библию. Опять достала, опять листает. Опять смотрит, ничего не видит. Опять обращается, говорит, откуда ты знала, что будет катастрофа в самолете? А она говорит, Бог мне открыл. Она говорит, а что сейчас делать, что тебе Бог открывает? Она говорит, молись. Кричи к Богу, только Бог может спасти, больше никто. Эта женщина вместе с нами, мы начали кричать на весь самолет. Там не было ни стыда, там ничего. Там нас ничего не волновало. Вы знаете, там одно волнение шло. Господи, спаси, мы погибаем. Меня мы видели, наш самолет шел, все шел ниже и ниже и ниже. И минут где-то через 40 мы оказались, пошли возле воды. Примерно 100-150 метров от воды. Мы это наблюдали, мы все люди в окна устремились смотреть, видят вода рядышком. Все понимали, что считанные секунды у нас остались для того, чтобы пойти уже в воду. Какое спасение, ночь. 11 часов вечера, это уже не было, пуще, было около 12 часов ночи, примерно 40 минут. Вот это время наше с воздуха, значит, уже к воде оказалось 40 минут для приближения. Мы кричали. Бог в это время, я знаю, что Он слышал наши молитвы. Я знаю, видел столько людей в этом самолете, все до одного. Каждый по-своему кричал. Были поляки, финны, шведы, немцы. Летели американцы. И все кричали, Господи, спаси, Господи, мы жить хотим. Особенно, когда уже увидели вода рядышком. И вдруг пилот объявляет, все настороженно слушали. Пилот объявляет, что, пожалуйста, молитесь громче к Богу. Пусть Господь услышит молитву. Я сливаю топливо с боков. Может быть, это поможет наш самолет удержать на уровне, чтобы не пойти в воду. И мы снова, Господи, поставь руки, Иисус, помоги нам. Мы так кричали, знаете, мы похрипли, там никто не обращал внимания на горло. Там обращали внимание, как нам спастись, что сделать, что предпринять в это время, чтобы наш самолет не пошел в воду, в океан. И в это время мы видели через окна, как с топливных боков было, сливалось топливо. А наш самолет, как топливо начали сливать, это было очень быстро, топливо было слито. И вижу, что наш самолет на этом же самом уровне, ниже не опускается. По телевидению показывают, на каком, значит, метраже от воды мы находимся, и наш самолет ниже этого уровня не опускается, а так и вот над волнами несется. А мы кричим, Господи, так и держи наш самолет, держи, мы хотим быть спасены. И в это время, друзья мои, 4 часа мы летели еще вот на таком состоянии над водой. 4 часа. Это 4 часа 40 минут с воздуха мы опустили к этой воде за 40 минут, а еще 4 часа были в полете. Там никто не успокаивался, там никто не был равнодушным, там все были верующие. Там были все хорошо верующие люди. Люди, которые любят Бога. Люди, которые знали о Боге. Люди, которые просили спасения у Бога. Я себе потом вспомнил так, немножко спустя вам расскажу, почему. Я сказал, Господи, действительно, пословица украинская говорила, как тревога, то до Бога. А я говорю, тревоги нема, то же и Бога не надо. Вы знаете, мы приближались ближе к Нью-Йорку, самолет несется, а мы кричим, мы молимся, мы не успокаиваемся. Я после всего говорил, если бы это в церкви произошло, наверное, церковь была бы настолько христианская, настолько верующая, с колен бы никто не встал бы, так долго молились бы, благодарили Бога, что Господь явил милость, чудо явил. Мы когда начали приближаться к Нью-Йорку, это было видно заблаговременно, потому что мы видели огни, которые мелькали, очень много было, значит, возле всей посадочной полосы, по одну и по другую сторону, были пожарные машины стояли, скорая помощь, полиция, все буквально с этими огнями ожидали аварийный самолет. И все считали, что посадка будет очень-очень тяжелой. И пилот попросил, чтобы молились, потому что, говорит, не знает, как самолет посадить. Самолет был наклонен в одну сторону. Было очень сложно для того, чтобы его как выправить, этот самолет, потому что один из двигателей не работал. Вот, и началась тяжелая посадка. Мы кричим, Господи, помоги, Господи, спаси. А самолет рывками такими, ударами, прямо ударами шел. Конечно, при этом выскочили многие пассажиры из своих сидений, вылетели, вернее, как и ремни их не удержали. Некоторые пассажиры немножко там, знаете, такие ушибы, все, ну не было поломов, ничего. И вдруг наш самолет останавливается примерно далеко за пределами посадочной полосы, в траве, и такой шум еще, шипит что-то в самолете. А мы уже кричим, слава Богу, мы спасены! Хоть шум в самолете еще слышен, Мы понимали, что еще мог быть и взрыв, и все могло быть. Только видим, масса машин моментально тут как тут подъехали, все устремились то ли тушить самолет, то ли что, ну не применяли никаких своих этих аппаратов, просто стояли, все ожидали. Потом слышим так, тише этот шум, а после видим, выходит пилот, весь в поту такой залитый, мокрый, выходит и говорит, я 30 лет, говорит, вожу самолет, я 30 лет летаю. Я, говорит, имею очень большой опыт. И говорит, я вам хочу сказать, что при этой ситуации мы бы никогда не получили спасение, если бы это не сделал Бог. Благодарите Бога. Он говорит, с моим опытом я никогда бы самолет не посадил бы, никогда. Говорит, Богу слава, что он это сделал. И мы кричали, слава Богу. Мы благодарили Бога, мы молились. Мы величали Его имя, потому что мы видели, что Он действительно достоин этой славы и хвалы. Слава Ему. Но время длилось немножко, знаете. Мы остались в этом самолете, мы ожидали команды, какую нам дадут уже, что, куда нам идти, и откуда, что делать дальше. И когда вижу, что начинает разносить пилоты, пилот зашел в свою кабину, бортпроводница говорит, что сейчас будет вам ужин, у вас был тяжелый стресс, вам всем нужно как-то немножко успокоить себя. И были поданы спиртные напитки в этом самолете этим людям, которые буквально, может быть, несколько минут назад кричали «Иисус, мы погибаем! Иисус, спаси нас!» Они в это время, эти люди, употребляли бутылка за бутылкой алкогольные напитки. Женщина наша, миссионерка, которая сидела рядышком возле нас, она делала то же. Мы начали ее обличать, начали говорить, что ты делаешь. Ты буквально несколько минут назад ты кричала «Господи!» А сейчас она говорит, а мне нужно нервную систему свою успокоить. Вот так похоже часто мы, друзья мои, перед Богом нашим, когда нам тяжело, мы кричим «Господи, спаси!» А когда уже нам легко и хорошо, то мы делаем неугодным в глазах Господних. Я себе представляю, как могут больно смотреть на нас, что сегодня делать для нас столько много. И вы посмотрите, что еще больше можно было сделать. Мы уже говорим, какие мы рады, мы довольны. Бог нас спас, спас от временной этой смерти, от временной. Он нас спас от этого, от этой катастрофы. Он нас спас, что мы не оказались в воде. Дорогие мои друзья, представьте себе, Он нас спас для вечной жизни, от смерти, от ада. Если бы там 10 лет, если бы 100, если бы 1000 лет в огне, если бы больше, чем 1000 лет в аду, а Он нас спас от ада вечного. Слава Богу! Слава Богу! Это чудо в жизни человека! Это чудо в моей жизни, это чудо в твоей жизни! За это нужно день и ночь неустанно кричать «Слава тебе, Иисус!» «Слава тебе, что ты стал жертвой на Голгофе!» «Слава тебе, что ты принял муки!» «Слава тебе, что ты пообещал нам новое небо, царство и счастье и радость!» «Слава Господу!» Мы, конечно, была дана нам возможность. Мы в это время нас расположили в гостинице, и нам дали возможность, чтобы мы могли там общаться друг с другом, с этими людьми. Это примерно 3 часа спустя после посадки самолета. И нам дана была такая возможность, что мы могли говорить этим людям. Особенно я очень много говорил. Начал им рассказывать о Боге, о Христе, о спасении. Я говорю, как просто, смотрите, вы кричали, Бог услышал. Вам всем нужно покаяние. И этим людям очень много, мы там очень много шло свидетельства. Потом эти люди многие говорили, скажите, пожалуйста, а вы все-таки намерены дальше лететь в Финляндию или вы останетесь уже в Нью-Йорке? Я говорю, нет, мы намерены лететь дальше в Финляндию, потому что мы не сделали той работы, на которую Господь нас послал. И мы на другой день, эти пассажиры все согласились тоже лететь. Некоторые попытались, хотели вначале вроде отказаться, а потом увидели, что мы летим, и тоже решили с нами вместе лететь. Ну, вместе, каждый по своему назначению. Мы сели снова на другой день в самолет, вот, и уже когда начали подниматься, я говорю, Сусана, как ты чувствуешь? Будет благополучный полет или нет? Она говорит, благополучный, Господь дает радость сердце. Я говорю, Господи, слава тебе. Вы знаете, мои друзья, это было своего рода, как я уже говорил, искушение. Это было искушение, может быть, между нами. Было искушение, потому что Бог сказал, вдруг вот такое вот происходит. Господи, да ты не верен своему слову. Да зачем ты мне туда, зачем мне это было явление ночное? Зачем мне это нужно было вот это отправляться в эту дорогу? Зачем это нужно было? Вы знаете, мы летим, ну что интересно, впереди у нас еще какая-то неожиданность, и что делать дальше? Мы летим, дорога, а Сусана говорит, а кто же нас будет встречать? Я говорю, я не знаю. Она говорит, как ты не знаешь? Ну ты, мы же куда-то же летим, я говорю, летим в Финляндию, а Финляндия большая, там будет видно. В аэропорту, говорю, если Бог направил, Бог свое дело и сделает. Я говорю, а ты ничего не заметила? Она говорит, нет, а что ты имел в виду? А я говорю, мы летим в том же самом самолете. Тот самый номер самолета, те самые пилоты, те самые бортпроводники. Все те самые самолеты отремонтировали и нас снова отправили этим же самолетом. Она говорит, если бы я знал, я бы, наверное, не летела уже в этим самолетом. Я говорю, значит, хорошо, что ты не знала об этом. Вы знаете, прилетаем мы в Хельсинки. Только подлетели туда уже, а сам сердце бьется. Кто же будет встречать? Кто же сейчас выйдет к нам? И вообще, для какого дела мы сюда летим? И что мы здесь делать будем? Я вообще ничего не знаю. Вы знаете, а подлетели уже ближе. Подлетели уже ближе. Уже идем к выходу. А я так, ну, как-то немножко переживаю. Сусане говорю, что сейчас мы придем, наверное... где граница, где проверка документов, и там нас спросят, я буду, или я сам скажу, что я вот такой, я Павел Франчук, меня здесь кто-то должен искать. И я, правда, подхожу, и вот на как границе подхожу, заглядываю там окошко и говорю, что я Павел Франчук, здесь меня никто не искал. Вот по-английски спрашиваю. А они так удивленно на меня посмотрели, мол, кто ты такой? А почему тебя должен кто-то искать? Вот, мол, таких людей много прохожих здесь есть, как ты. Я так раз назад, и все-таки думаю, ну хорошо, мы пошли дальше. Пришли, она говорит, а что, никто не встречает? Я говорю, нет, ну дальше будет видно. Пошли мы на вокзал. Сели мы на вокзале. Я говорю, Сусан, я вижу, ты очень переживаешь. Давай, я говорю, я пойду искать кого-то из людей. А если, говорю, нет, то я просто на вокзале, в аэропорту встану и буду проповедовать. А Бог уже знает, что делать. То есть я свое дело знаю, а Бог пускай знает свое дело, что, кто нам нужен и зачем мы сюда прилетели. Сусан села на скамеечку, я пошел искать. Я ходил где-то, наверное, с полчаса. Когда выхожу уже на последние двери, при выходе из аэропорта, там уже надо было идти к парковкам ближе. И смотрю, стоит какой-то высокий такой мужчина, фин по национальности сам, и держит такую табличку. На табличке написано «Франчуки». Я ему помахал рукой, что это я. А сам еще к нему не подхожу. Я, Господи, слава тебе! Значит, есть цель, почему мы здесь. Кто он такой, я ничего не знаю. Я пошел, побежал, Сусану нашел. Взяли мы там с собой вещи и идем вот сюда к этому человеку. Подходим, ну, подошли к ним, показываю, что франчики по-английски к нему, он не понимает, он к нам по-фински. Мы к нему по-русски, думаю, может, по-русски понимаем, он нет, не понимает, он только по-фински говорит, а мы по-фински не говорим. А мы можем по-английски и по-русски. Объясняемся, бесполезно, ничего не можем, друг с другом не можем договориться. В общем, он нам показывает, что пошли в машину, там машина нас ждет. Мы идем в машину, садимся с ним, и он нас везет. Куда везет, мы не знаем, но вдруг видим, к 7 часам вечера мы подъезжаем к молитвенному дому. Ну, мы поняли, значит, Божья работа. Мы везем в молитвенном дому, он нас проводит в братскую комнату, приходит к пастырю. Пастор говорит, что я понимаю, что вы по-английски обращаетесь ко мне, говорит, я понимаю, что вы по-фински не разговариваете, у нас русских переводчиков нету, будешь проповедовать на английском языке, а я буду переводить на финский язык. Я говорю, я хорошо знаю английский язык, этот пастор говорит. Я говорю, ну хорошо, но я практически тяжело, не так уж легко по-английски проповедовать. Ну, если другого выхода нету, то мы на это соглашаемся. И жена твоя споет несколько песен. Ну, Сусана спела на английском языке две песни. Дали мне время сказать слово. Я обратился, люди все в основном знали, что наш самолет терпел катастрофу, потому что они выходили нас встречать день, за сутки, значит, сутки раньше. Вот, им объяснили, что с самолетом произошла вот такая-то авария, но все благополучно, исход хороший, значит, нас снова, мы прилетим на следующий день. И вот этот человек нас встретил. Кто он такой? Я его не знаю до сегодняшнего дня. В общем, получилось, что когда мы закончили служение, было благословенное, хорошее служение, Бог благословил, я поделился, рассказал, как мы летели к ним в Финляндию, почему мы летели, я не знал совершенно. Ну, закончилось собрание, люди все порасходились. Тот человек, который нас привез, тоже ушел куда-то, пастыря не стало. В общем, оказалось, что молитвенный дом пустой, только я и Сусана вдвоем. И мы сидим и ждем, кто нас должен забрать. Может быть, они привыкли, что мы должны идти в гостиницу, но мы по нашему обычаю не привыкли так, чтобы идти в гостиницу. Мы привыкли, что если мы приехали, нас встретили, то мы, наверное, должны пойти к кому-то домой. И мы ждем, ждем, нас никто не приглашает никуда. И уже никого нету. Смотрю, приходит женщина, которая там уборку делает, и показывает нам по-фински, что-то нам говорит, показывает, что, пожалуйста, освободите ему помещение, потому что помещение идет на закрытие. Мне говорят, сына, пошли, никто не... Что такое? Говорю, я не могу понять. Ну, всего лишь нас, вот для этого слова, которое мы здесь, для этих 40 минут, мы сюда приехали, это все. Мы только начали выходить на улицу, подходит нам какая-то женщина, еще молодая одна, и говорит нам по-русски, здравствуйте, я говорю, здравствуйте. Она говорит, а вас что, никто не взял к себе? Я говорю, нет. Она говорит, тогда пойдем ко мне. Она говорит, я неверующая, я в церковь не хожу, я Богу не молюсь. Я говорю, случайно проходила возле церкви, я услышала, что вы говорите с акцентом на английском языке. Я, говорит, немножко английский понимаю. Я вышла замуж, я сама из Москвы. Я, говорит, вышла замуж сюда за Фина, он инженером работает. И я здесь живу уже 3 года. Вот, и я услышала очень интересную историю, которую вы рассказывали, эта женщина говорит. Я вас приглашаю к себе, чтобы вы поделились этой историей и у меня дома. Мы садимся к ней в машину и едем. Она нас привозит к себе домой, и у нас целую ночь беседа. Вы знаете, друзья, там в действительности Бог присутствием своим присутствовал среди нас. Эта женщина в раскаянии со слезами падает на колени, кается перед Богом. Господь являет милость. Господь, во-первых, что делает? В это время при молитве Бог крестит ее Духом Святым. Это все происходит на наших глазах. Эта женщина говорит, я всем своим подругам завтра расскажу. Я говорю, у меня очень много подруг, которые работают врачами. Они неверующие, они тоже, говорят, многие приехали сюда, вышедшие замуж за неверующих мужья. Я говорю, всем расскажу, я созову их всех к себе. А вы, говорит, продолжите беседы. Вы знаете, там церковь организовалась, там Бог обильно благословил. Мы поняли, почему Господь позвал туда. Мы поняли, для какой цели. Мы там 5 суток. Не было у нас ни дня, ни ночи, чтобы мы могли иметь отдых. У нас была беседа, встречи и благословенные беседы, которые благословил Господь. Слава Богу. Бог обильно благословил. Мы были очень рады. Нас после провожали. Мы уехали на Украину, с Украины. Снова через 10 дней вернулись обратно. Нас снова эти люди встречали на вокзале в аэропорту. Звали в свою церковь. Узнали многие финны. Начали, предложили нам, чтобы мы прошлись по некоторым финским церквям. Нас пригласили в одну церковь, где приняли, может быть, вы слышали такое торонтонское движение, так называют они. Это движение, они там, вот, смех, они называли святым смехом, святым криком. Вот, многие люди, которые они как подводили к этому или возбуждали, они, заходя в комнату, допустим, брали каждый себе подушечку под мышку и заходили, проходили в зал, говорили, что если будет нападать святой смех, они подушечку под голову подкладывали, качаются по дороге, качаются по траве, ну, знаете, во дворе везде. Вот, ну, на мой личный взгляд, значит, заблуждение такое, которое приняли они, эти люди. И вот Господь что делает? Попадаем мы в эту среду. Они нам все эти подушечки предлагают, мы подушечек не берем. А я сам себе думаю, Господи, вот если я начну говорить сейчас, дали русского переводчика, и вдруг эти люди сейчас начнут действовать вот этими действиями нехорошими, что нам делать в это время? Боже, говорю, помоги нам, мы попали опять в непонятное, опять какое-то искушение. Мы опять начали молиться. Дали мне возможность слово говорить. Я начал говорить слово. А вы знаете, так тяжело, как-то так тяжело. И вдруг я начал рассказывать, как Господь милостивил надо мною, свидетельство начал рассказывать. И эти люди начали входить в такие движения, начали падать, и действительно начали хохотать, смеяться. Кто? Такой крик, дикий крик в комнате. Нам было это очень страшно. Сусанна говорит, испугалась, говорит, подошла ко мне, молись надо мной, не страшно. Мы начали молиться с этими людьми, молиться об очищении, чтобы дьявол оставил это безобразие, которое творилось в этой комнате. И что было интересно, что все люди услышали молитву, и мы изгоняли, мы прямо приказывали, прямо говорили, Господи, освободи этих людей, освободи, чтобы они поняли, что не в этом Дух Святой, не в этом действие Божье. Действие Божье совсем вином, вином деле, виной молитве, вином служении. Эти люди поднимались с такими большими здоровыми глазами, обращались к нам и говорили, помолитесь о нас. Мы, наверное, неправильно приняли. Мы совершали над ними молитву. Там происходило прямо очищение такое, где-то часов, наверное, 5-6 шла молитва, вот это все служение. Прямо Господь явным образом освобождал. Нас после той церкви еще в одну церковь, опять в такое же самое движение людей, как они называли, торонтонские движения. Оно довольно сильный, большой такой размах там набрало, потому что туда приезжали учителя, которые преподавали, как нужно людям падать, как нужно слушать вот эти все слова, которые говорят, как нужно заучивать молитву, как нужно себя приготавливать, чтобы с этой подушкой упасть, чтобы, значит, как вовремя, как смеяться, как приводить себя вот в эти все движения. Прямо целая наука вся шла по этому вопросу. Но мы, они увидели, что это действительно не от Бога, и так Бог чудесно благословил, что мы до сегодняшнего дня имеем связи с этими людьми. Там церковь образована, в смысле организована. Мы имеем такую возможность, может быть, даст Бог, мы снова желаем туда посетить, поехать этих людей, эту церковь, иметь встречи. Мы переписываемся, звоним по телефону. Господь обильно благословляет, и мы очень рады, что наша эта поездка, хоть с большими трудностями, с большими искушениями, но вместе с тем была благополучной. И мы только можем сегодня сказать, с великой радостью принимайте, братья мои, когда попадаете в различные искушения. Я это могу сказать сегодня себе, могу сказать каждому из вас, дорогие мои друзья, очень много таких примеров есть, что в действительности нам есть за что Бога благодарить. И когда постигают нас такие искушения, мы должны принимать с радостью и прославить Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Я предложил бы сейчас, мы давайте помолимся, прославим имя Господне. Я продолжу дальше свои беседы, мы еще потом дети споют, а я продолжу дальше. И пусть Господь благословит всех нас, чтобы когда происходят или приходят к нам искушения, чтобы мы их не чуждались, а принимали с великой радостью. Давайте помолимся, прославим имя Господне. Каждый год она приходит неизменно, пожиная то, что сеяли весной, пожиная, что растили теплым летом, подводя итог ошибкам и успехам. Весной не нужно осень вспоминать, ведь сегодня сеешь то, что будешь должен, золотою осенью пожать. Осень, ты неумолима, ты покой. Силою своей наполни наши руки и пошлет для своего труда. Пожиная то, что сеяли весной, пожиная, что растили теплым летом, подводя итог ошибкам и успехам. Осень, ты в жизнь придешь однажды, и сорвав с деревьев желтую листву, шепнешь мне тихо здравствуй. Я пришла.